Так-так, похоже, намечается очередная охота. Кто на этот раз? Не по телефону. Расскажу на месте. Присоединишься? Само собой. Куда подъехать? Девушка назвала адрес. Бросив взгляд на карту, которую я в последнее время тщательно изучал, я сразу понял, что мы отправимся в удел Пешковых, что меня нисколько не удивило. Могу там быть через полчаса, тогда и встретимся. До скорого. София отключилась, а я отправился собираться. Воспользовавшись потайным ходом, выехал из гаража в сторону указанного адреса. По позднему времени машин на улицах было немного. В основном, такси, отвозившие ночных гуляк по барам и клубам. Я по сторонам особо не глядел, так как не хотел во что-нибудь влепиться, но пешеходов было мало, зато многие казались подвыпившими. Если б не стены, военная техника и торчавшие отовсюду оружие вкупе с заграждениями из серебряных сетей и решеток, Камнегорск вполне сошел бы за обычный мегаполис. Я остановился возле каменной стены, где меня уже поджидала София. От нечего делать она подбрасывала и ловила камешек. Когда я слез с байкой подошел, девушка выбросила его и кивнула на ворота, видневшиеся чуть дальше. Брат барона, Ростислав Пешков, его резиденция, ну, и два его сына здесь же, должны быть, во всяком случае, если верить оперативной информации. А мы ей верим? Спросил я, окидывая взглядом кирпичную трехметровую стену с витками колючки поверх и камерами видеонаблюдения. Не вижу причин, почему бы нет, пожала плечами девушка. О нашем прибытии, конечно, уже известно, однако, пока мы не вошли, непонятно, зачем мы тут. Она достала, развернула и продемонстрировала мне приговор, подписанный императором. Ознакомься, стажер. Я для галочки пробежал глазами каллиграфически выведенные строки. Кивнул. Да, вижу. Все трое, значит, увы. Не знаю, как получилось, что мужская половина рода Пешковых оказалась проклята, с этим разбираются и будут разбираться, но факт есть факт. Практически все возможные наследники титула подлежат истреблению. Практически, значит, есть те, с которыми все в порядке. Ответ по понятной причине был для меня крайне важен. София покачала головой. Судя по всему, нет, уже большую часть зачистили. Мы же с тобой не одни работаем. Работа ведется тихо, но слухи, конечно, просочились. Многие обеспокоены, особенно ваш глава клана. Но он понимает, что это необходимость. Жалко терять род, но ничего не поделаешь. Таков закон. Проклятый должен быть уничтожен. Однако меня это не коснулось. У тебя другая ситуация. И дело не только в том, что ты единственный представитель рода ассасинов, с которым у его величества исторически сложились особые отношения. И даже не в том, что никто не хочет терять дар крови берсерка. Пешковы-то с их даром останутся. Женщины, разумеется. Так что он не пропадет. Но даже это тебя не спасло бы, будь твое проклятие необратимым. Но по какой-то причине оно тебя не поработило. Во всяком случае, процесс оказался крайне медленным, и шестой отдел успел вмешаться. Тебе повезло, что до руководства дошли слухи о том, что с бароном Скуратовым что-то не так. Никогда нельзя недооценивать слухи, кивнул я, согласно. Ладно, мы заболтались, а дело стоит. Пошли, вижу, ты прихватил свой агрик. Пули в пистолете тоже особые, само собой. На этот раз я экипирован по полной программе. Это, конечно, замечательно, однако не забывай, зачем ты здесь, чтобы учиться, подвергая себя смертельной опасности. Именно. Так что не торопись пускать свои игрушки в ход, они только на крайний случай. Вот и отлично. За разговором мы подошли к воротам. София взялась за створки и проделала тот же трюк, что в прошлый раз. Ворота с металлическим грохотом распахнулись, пропустив нас на территорию особняка. Здание в ночи выглядело мрачновато, хотя было не готичным, а вполне даже современным. Но отсутствие света в окнах создавало впечатление, будто внутри никого нет. Фонари тоже не горели, из-за чего росшие в парке вокруг дома деревья казались фантасмагорическими существами, подстерегающими во тьме. «Хотела спросить», — заговорила вдруг София, шагая чуть впереди на правах командира, «каково тебе остаться одному из рода? У тебя же ничего, кроме денег, не было, даже слуг. Как ты заставил себя взяться за дело, да еще так ретиво? А что мне оставалось? Скорбить, значит, окунулся в дела, типа того. Тем более, выбора у меня не было. Нужно же возрождать род. Это мой долг, в конце концов. Ты в курсе, что уже стал вроде городской легенды? Никто ведь не ожидал, что ты так развернешься. Я пожал плечами. Нет, не слыхал, чтобы обо мне слагали песни, но вполне допускаю, что многие удивились. Ты не очень похож на подростка. Сколько тебе? 17? 16. Недавно исполнилось. София покачала головой. Честно говоря, я тоже впечатлена. Не часто встретишь настолько целеустремленного человека, особенно в твоем. Хотя, ладно, видимо, это тут ни при чем. Я тоже думаю, что возраст не главное. Не знаю, пришлось ли тебе повзрослеть из-за обстоятельств, или ты такой был с рождения, но должна сказать, ты молодец. Не зря дядя к тебе питает слабость. Это я про императора, если что, догадался. В этот момент мы поднялись на крыльцо и остановились перед дверью. София дернула бронзовую ручку в виде рысьей головы. Естественно, оказалось заперто. Нас не ждут, и едва ли будут рады ночным незваным гостям. Ну, что, снова даме открывать? У тебя отлично получается. Ну, да, только каждый раз жива расходуется. Ладно, милости прошу, господин барон. С этими словами девушка рванула дверь, и она с треском распахнулась. Из холла повеяло тяжелым, густым смрадом разложения. Кажется, мы вовремя. Пробормотала София, входя в темноту и доставая фонарик. Есть, чем посветить. Мне не нужно. Спасибо демону. Вот как, круто. Ладно, давай осмотрим первый этаж. Глава 52. Мои слова Софию не удивили. Значит, она понимала, что проклятие может давать дополнительные физические способности. Надо бы порасспросить ее об этом. Все-таки, она потомственная Амнёдзи и должна в этом разбираться. Но вместо этого я задал совершенно другой вопрос. У тебя, кстати, есть жених? Как он смотрит на то, что ты постоянно рискуешь жизнью? Меня интересовал брак с членом императорской фамилии, который сделал бы барона Скуратова потенциальным наследником титула. Конечно, только теоретически. И все же, вопрос совершенно не кстати, отозвалась София, осматривая холл. Луч фонаря шарил по скульптурам, картинам, облицованным мрамором стенам и полу, выложенному паркетом. Но так и быть, удовлетворю твое любопытство. Жениха у меня нет, мне не до этого. Как ты верно подметил, все время приходится рисковать жизнью. Но я не жалуюсь, мне моя работа нравится, а свадьба, будет нужно, выдадут за кого-нибудь. Девушек императорской крови не спрашивают. За кого они хотят пойти, знаешь ли, у нас все браки династические, и ничего с этим не поделаешь. Остается только надеяться, что супруг не окажется уродом. Во всех смыслах, по правде сказать, я не тороплюсь под венец. Чем позже, тем лучше. Это можно понять, сказал я. Да, некоторые прямо рвутся, лишь бы свалить из-под родительского крыла. Свободы хотят, как будто у женщины в браке может быть свобода. Хотя, конечно, как себя поставить, в общем, так, ты это слышал, сверху донесся тихий, но отчетливо различимый скрежет, мы с Софией переглянулись, слышал, думаю, это со второго этажа, не факт, возможно, выше, надо бы все-таки начать с первого, было заметно, что девушка находится в нерешительности, у нас три цели, скорее всего, они в разных местах, и, давай разделимся, предложил я, ты осмотри первый этаж, а я двинусь на второй. Это может занять у меня много времени. Дом довольно большой. Уверен, что справишься сам, если встретишь проклятого. В прошлый раз как-то получилось. Знаю, но не ровен час, как говорится. Ладно, давай попробуем. Если что, дуй вниз и зови меня. Вероятность, что девушка услышит крик и, тем более, успеет прийти на помощь, была невелика. Но я кивнул. Конечно, так и сделаю. Удачи. И тебе. Не тратя времени и слов, девушка свернула в сторону большой арки, уводящей из холла вглубь дома. Ну, а я двинулся вверх по лестнице. Мое обостренное зрение позволяло видеть в темноте, конечно, не как при ярком солнечном свете, но вполне достаточно, чтобы не спотыкаться. Наверное, примерно так видят в темноте кошки и совы. Впрочем, как я могу об этом судить? Слух у меня в последнее время тоже обострился, так что очень скоро я услышал шорохи и еще какую-то возню, доносившуюся со второго этажа. Теперь, поднявшись напролет, я уже точно понимал, что до их источника осталось недалеко, поэтому приготовился атаковать. Ну, и защищаться тоже. Скорее всего, наш незваный визит не остался для обитателей особняка тайной. Поднявшись на этаж, я остановился и прислушался, хотя уже понимал, в какую сторону идти. Пришлось подождать секунд 20, прежде чем раздался очередной звук. Судя по всему, он доносился из арки, расположенный справа по коридору. Я двинулся по толстому ковру, скрадывавшему шаги. Это меня весьма радовало, так как позволяло ступать совершенно бесшумно. Быстро добравшись до входа в помещение, я осторожно заглянул в него одним глазком, однако предосторожности оказались напрасными, потому что в огромной, заставленной чучелами и доспехами комнате никого, на первый взгляд, не было. Мог проклятый успеть уйти из зала, пока я крался по коридору, в принципе, запросто. Из помещения вели еще две арки, так что моя цель могла ускользнуть. Интересно, что она вообще тут делала? Я зашел в зал и двинулся между рядами чучел и доспехов, средневековых, явно натащенных из исторических музеев. Современных бронекомбезов здесь не было. Стены покрывали знамена, гербы, картины и гобелены с изображениями сцен охоты и баталий. Сражения причем были интересные, с гулями, вампирами, оборотнями и прочей нечистью. Видимо, род Пешковых занимался не только интригами, но и в боях прославился. Если все это не вранье, конечно. Впрочем, вряд ли. Власти и богатство редко достигают одними только заговорами. Я уже собирался свернуть в сторону одной из арок, когда чуть впереди и справа раздался тихий, осторожный шорох. Я тут же замерой потянулся к дару Молоха. Потянулся, но использовать не спешил, так как было непонятно, какую именно технику придется задействовать. Нападать никто не торопился, так что я пошел на звук, а Грик держал наготове. Спустя несколько секунд звук повторился. Он как будто переместился дальше от меня. Проклятый пытался спрятаться, избежать встречи. Мне вдруг пришло в голову, что я не спросил, сколько лет сыновьям Пешкова. Что, если они еще маленькие, или только один из них? Так или иначе, действовать нужно было быстро и решительно. Игра в прятки или кошки-мышки меня не устраивала. Не для этого я сюда приперся. Кто бы ни издавал звуки, мне нужно получить новую технику, пополнить запас живы и показать Софии, что ее стажер не лыком шит и вполне достоин стать в будущем мужем особой императорской крови. Ну, и чтоб ей не зазорно было в род Скуратовых войти, само собой. В общем, я ломанулся вперед, призывая Бера, синхронизировался с призраком медведя, выставил защиту и, отшвырнув чучело зубра, в недоумении уставился на прижавшегося к полу Шушика. Малыш пялился на меня выпученными от ужаса глазенками и дрожал, как осиновый лист. Похоже, в доме остались не только проклятые. Животное вот забыли. Черт, я уже настроился на драку, а тут такое. И что мне делать? Просто развернуться и пойти дальше? Ясное дело, да. Однако я помнил, сколько стоят Шушики и какими редкими и желанными подарками являются в городе. Так что, помедлив всего полминуты, вышел из бира, наклонился и протянул руку к зверьку. Сбежит? Так сбежит, не судьба, значит. Однако Шушик только зажмурился и затрясся еще сильнее. Я прикоснулся к голове, погладил, и животное замерло. Приоткрыло один глаз, затем, другой, привстало. Похоже, бедняга прятался здесь от своих изменившихся хозяев. Жаль, нельзя его спросить, во что они превратились. Я подхватил Шушика на руки и осмотрелся. Справа возвышался оружейный шкаф. Внутри виднелось несколько винтовок. Я направился к нему. Мысленно приказал Беру сорвать когтями навесной замок. Как только тот полетел со звоном на пол, открыл дверцы, запихнул Шушика внутрь и закрыл. Подобрав сломанный замок, повесил его обратно. Хоть и болтается на вывороченной скобе, из шкафа зверьку не выбраться. А это главное, потому что теперь я точно знаю, откуда его забрать на обратном пути. Помахав прижавшемуся к стеклу Шушику, я отозвал Бера и поспешил в соседний зал. Можно было бы спуститься на первый этаж и присоединиться к Софии, раз уж проклятый здесь не обнаружился, но мне не хотелось терять время, а по отдельности мы явно обыщем дом быстрее. К тому же, я рассчитывал на свой нюх. Благодаря проклятию, ставшему моим даром, он здорово обострился, и сейчас я чувствовал, что из арки тянется более интенсивный запах гнили и разложения, чем ощущался до сих пор. Кажется, это был след, и я собирался по нему пройти. Глава 53. Преодолев небольшую анфиладу комнат, обставленных относительно скромно и современно, я вышел на узкую лестничную площадку. Запах вел наверх. Он был совершенно четким и резким, словно здесь только что прошел кто-то, оставив после себя шлейф. Только на духе эта вонь нисколько не походила. Я знаю, как пахнет смерть, и это была она. На третьем этаже пришлось остановиться, чтобы определиться с направлением, поскольку здесь отвратительное амбре было таким густым, что сходу понять, где именно находится его источник, оказалось затруднительным. Однако мне все же удалось выделить главную ноту гниения, так сказать. Я отправился по ней, как по нити Ариадны, и вскоре добрался до большой гостиной, отделанной песчаником в духе древних храмов. Даже какие-то барельефы имелись и изразцы, но разглядывать их было некогда, поскольку в центре на круглом столе восседал обнаженный по пояс мускулистый мужик, покрытый татуировками. Его длинные зеленые волосы были собраны на затылке в пучок. Как только я вошел, он развел руки и приветливо улыбнулся. «Дорогой собрат», — проговорил он, спуская ноги и вставая со стола. «Какими судьбами? Не помню, чтобы приглашал и ждал гостей, но я всегда рад визиту члена клана. Кажется, вы барон Скуратов, он самый, господин Пешков. Ростислав, если не ошибаюсь, не ошибаетесь, барон». Хозяин дома снова расплылся в улыбке. «Мне повторить вопрос, или вы его помните? Вы хотели знать, какого черта я вломился?» «Именно так», изображая восторг, кивнул Пешков. «Хотя, вроде, я сформулировал его не так грубо, но вы очень точно передали суть, барон. К моему прискорбию, его величество подписал указ о вашей казни, и мне предстоит привести его в исполнение. Надеюсь, вы покоритесь воле императора, моей казни», — удивился Пешков. «Но с какой стати? Не понимаю». Он говорил спокойно, не спуская с меня карих глаз. «Нас разделяло всего 3 метра, которые каждый из нас мог легко преодолеть буквально за секунду, поскольку и у него, и у меня имелся магический симбионт, дающий ускорение. Плюс я еще и благодаря новому дару стал быстрее, чем прежде. Так что имел некоторое преимущество, о котором Пешков не знал. «Дело в том, что вы где-то подхватили проклятие», — ответил я, — «и вам об этом прекрасно известно». «Проклятие?» — нахмурился мой собеседник. «Вы что-то путаете, барон? Вас ввели в заблуждение, или просто случилась какая-то ошибка? Поглядите на меня, разве похож я на чудовище? Нет никакой ошибки. А документ, подписанный его величеством, у вас при себе?» «Нет, он у моей напарницы». «А, так вы не один. И где же она?» «Обыскивает дом. Думаю, вы и так это знаете». Пешков усмехнулся. «Все же, нужно разобраться», — сказал он. «Дело не шуточное. И, уж простите, пока похоже на то, что ко мне просто проникли люди, желающие меня убить. Я не могу верить вам на слово, барон, особенно учитывая профессию вашего славного рода. Так что либо покажите приказ, либо убирайтесь, или мне придется защищаться. Вижу, вы вооружены, и теперь очевидно, для чего. Не ломайте комедию, господин Пешков. Я должен исполнить волю императора и последний раз предлагаю вам покориться и смириться». Пешков скривился. «Простите, барон, но вынужден отказаться. И поскольку вы не желаете покинуть мой дом, придется мне принять меры самообороны, хоть вы и мой собрат по клану». С этими словами Пешков резко выгнулся назад, почти сложившись пополам, и сделал нехилое сальто, тут же оказавшись от меня на значительном расстоянии. Поскольку я ожидал нападения, а не отступления, то в первый миг слегка растерялся, но тут же призвал демона и создал призрачные руки, которые потянулись к Пешкову. Тот метнулся вправо, запрыгнул на кресло, оттолкнулся от него ногами и взлетел к потолку, переворачиваясь в воздухе. Он прилип к нему, словно огромное насекомое. Голова его провернулась на 180 градусов, словно в шее не было ни единого позвонка. Глаза вспыхнули темно-фиолетовым огнем, и изо рта проклятого вылетела вязкая паутина. Я едва успел нырнуть под стол, чтобы не попасться в нее. Глупая наглая муха пытается спастись. Донеслось сверху. «Не выйдет, маленький барон. Сегодня твой род, наконец, исчезнет полностью». Пешков спрыгнул на пол, из его конечностей выдвинулись покрытые желтой слизью кривые зазубренные когти размером с саблю. Из боков выпростались дополнительные конечности, и аристократ стал похож на индуистского бога. Его рот раскрылся от уха до уха, между острыми зубами показался извивающийся язык, челюсти удлинились, и из них выдвинулись кривые жвала. На лбу открылись еще 3 пары горящих глаз. Отшвырнув стол, я запустил режущую сеть, но противник пружинисто отпрыгнул вправо и тут же метнулся ко мне. Пришлось кувырнуться в сторону. Кривые когти впились в паркет, выбив 2 дубовых плашек. Пешков резко повернул голову, издал низкое рычание и рванул ко мне. 2 конечности вытянулись для захвата, остальные отошли назад, готовясь нанести удар. Я призвал Бера и прыгнул в сторону, едва успев избежать столкновения. Все это происходило очень быстро, так как мы оба обладали ускорением. Наши маневры не заняли и 10 секунд. Пешков наступал, атакуя когтями. Поскольку у него их было 6, приходилось постоянно отражать выпады. Наконец, я синхронизировался с Бером и выставил защиту. Когти замолотили по призраку медведя, не доставая до меня. Я атаковал зеленым огнем. Пешков успел податься назад и в сторону, но едкое пламя все равно зацепило его, попав на пару конечностей. Руки начали разлагаться прямо на глазах. Аристократ издал болезненный вопль и закружил, выбирая момент для атаки. Я призвал демонические руки. Они метнулись к Пешкову, но тот прыгнул влево. Поскольку я этого ожидал, то сразу пустил туда сеть. Алые нити прошлись чуть правее, отрезав моему противнику ногу. Ему пришлось наклониться вперед, чтобы опереться на руки и не упасть. Это сразу сократило количество когтей, которыми он мог действовать, и я приказал Беру схватить его пастью. Медведь подался вперед, но Пешков сохранил мобильность за счет оставшихся конечностей и прыгнул на стену. Его голова провернулась, как на шарнирах, и в меня полетела паутина. Она облепила Бера, и призрак вдруг замер. Черт, кажется, я попался. Неожиданно и обидно. Пришлось выйти из синхрона и пустить еще одну красную сеть. Пешков легко пробежал по стене, перебрался на потолок и плюнул еще одной паутиной. Я встретил ее сетью, вскочил на стол, оттолкнулся от него ногами и в прыжке ударил демоническими руками. Этого мой противник не ожидал, так что атаку пропустил. Длинные когти вошли в него, пронзая внутренние органы. Захрипев, Пешков свалился на пол, забился на спине, словно раненый паук. Попытался встать, но я быстро подскочил и ударил мечом. Заговоренное лезвие вошло в шею, мгновенно отделив голову от тела. Конечности чудища судорожно дернулись пару раз, скрючились и застыли. Выдохнув с облегчением, я протянул руку к текущей из раны крови. Она зашипела, чернея и превращаясь в пепел, который всасывался в меня. Запас живы тут же подскочил. Отлично, а то мне пришлось нехило потратиться, сражаясь с тварью. Магический симбионт довольно заурчал в позвоночнике, да и демон был доволен, получив свою долю добычи. Теперь можно было отправляться на поиски сыновей Пешкова. Поднявшись, я повернулся в сторону выхода и тут же получил две паутины. Вязкие сети облепили меня, превратив в подобие кокона. На пороге стояли два мальчика, на вид лет 12 и 15. Ничто, кроме горящих глаз, не выдавало в них проклятых. «Он убил отца», — проговорил тот, что постарше, сильно пришепетывая, словно во рту у него было слишком много слюны. «Мы опоздали. Прикончим урода», — звонко отозвался второй, делая шаг вперед и выпуская из рук кривые когти клинки. «Сделаем это медленно, чтобы гад помучился». Глава 54. Я направил освободившегося после смерти Ростислава Пешкова Бера навстречу пацанам, но призрак сделал лишь пару шагов и растворился. Я попытался снова призвать его, но ничего не вышло. Бросил сеть. Проклятые прыгнули в стороны, и она вылетела в арку, исчезнув из виду. Мальчишки переглянулись. На их лицах расплылись глумливые ухмылки. «Гаденыш пытается рыпаться», — сказал он, кивнув в мою сторону. «Зря стараешься». С этими словами он приблизился еще на несколько шагов. Его брат двинулся следом, расстегивая на ходу домашнюю бархатную куртку. Под ней ничего не оказалось. Пацан скинул ее, и из его торса выдвинулись дополнительные конечности, каждая из которых оканчивалась зазубренным когтем. Проклиная чертову паутину, блокирующую один из моих даров, я атаковал руками демона. Один парень отпрыгнул в сторону, а другой взметнулся к потолку, перевернувшись в полете, и прилип к нему вверх ногами. «Смирись», — посоветовал он, спрыгивая и оказываясь прямо рядом со мной. «Мы слишком быстры, и нас двое, а ты способен нападать лишь на одного противника». С этими словами он вытянул руку и погрузил коготь мне в плечо. Пришлось стиснуть зубы, чтобы не закричать от боли. «Ну, как, нравится?» Склонив на бок голову, поинтересовался мальчишка. Глаза его вспыхнули с новой силой. «Когда на тебе не останется живого места, мы накачаем тебя кислотой и подвесим, чтобы ты стал мягоньким и вкусненьким. А затем, через денек, выпьем, как бульон». Парень даже зажмурился от предвкушения. «И с твоей белобрысой подружкой поступим так же», — добавил, подходя с другой стороны, его брат. «Как думаешь, Тёма, кто из них вкуснее?» «Девочки лучше», — уверенно ответил тот, вытаскивая из меня коготь. «Горничная, которую я сожрал, была не хуже пирожного. Если тебе все равно, кого есть, отдай мне белобрысую, а этого урода возьми себе». Его брат оценивающе смерил меня взглядом. Я не против. Как по мне, главное, чтобы добыча была побольше. Этот выглядит неплохо. Хотя жаль, конечно, что к нам не пришли взрослые. Значит, договорились, довольно кивнул младший. Пока они трепались, из моей раны лилась кровь, и это совсем не понравилось демону. Подобная потеря заставила его нервничать. Я очень хорошо ощущал его беспокойство. Кажется, это могло стать выходом для меня. Да это белобрысые таких, как вы, крошит пачками. Проговорил я, скривившись в презрительной усмешке. Далась мне гримаса легко, так как плечо горело от пульсирующей боли. Скоро она сюда придет, и тогда вам крышка, мелкие засранцы. Правда? Приподнял брови старший. А я думаю, что мы позволим тебе полюбоваться на то, как мы ее сожрем. Что скажешь, брат? Младший кивнул. На его лице блуждала плотоядная улыбочка. Ага, так и сделаем. Но, пока она не явилась, развлечемся с тобой. Он вонзил коготь мне в бок. Не глубоко, чтобы не задеть органы, но достаточно, чтобы причинить резкую боль. Его брат решил присоединиться и погрузил свой коготь в мое левое плечо. Не хочешь покричать? Осведомился он. Может, подружка тебя услышит и прибежит на помощь? Давай. Ты же уверен, что она тебя спасет. Но я рассчитывал вовсе не на Софию. Демон внутри меня запаниковал, чувствуя, как мы теряем кровь. Он буквально взбесился. Мое сознание быстро заполнялось тревожно пульсирующим алым сиянием. Ну, еще по разику, придурки. Просипел я, стараясь не перейти на крик. Парни переглянулись, усмехнулись и дружно вытащили из меня когти. Они собирались вонзить их снова, но не успели. Как только из освободившихся ран хлынула кровь, демон издал в моем сознании жуткий отчаянный вопль, и в тот же миг из меня вырвались не меньше сотни тонких, напряженно трепещущих жгутов. Алые светящиеся нити разом пронзили обоих братьев, рассекли паутину, не дававшую мне двигаться, и принялись жадно впитывать кровь проклятых, превращая их в иссушенные трупы. У меня мелькнула мысль, что я проделываю с ними почти то же самое, что они планировали сотворить со мной и Софией. Когда крови в сыновьях Пешкова не осталось, нити рассекли тела на множество кусков и втянулись в меня. Насытившийся демон довольно урчал, заползая обратно в подсознание. Я потрогал свои раны, их края слегка подергивались, боль быстро уходила. Поглощенная жива запускала процесс регенерации. Судя по всему, исцелиться я должен был довольно быстро. София сказала, что в доме всего три цели. Выходит, я справился с ними всеми. Один. Наверное, девушка расстроится, что ей не довелось поучаствовать в драке. Но что есть, то есть. Надо ее найти и сказать, что можно сваливать. Но прежде всего я вернулся в трофейный зал забрать Шушика. Зверек сидел в шкафу смирно, однако при виде меня, вскочил на задние лапки и прижался к стеклу. Отбросив замок, я распахнул дверцы и взял его на руки. Шушик внимательно глянул мне в глаза и спустя пару секунд доверчиво прижался к груди. Я погладил его. Животное расслабилось и замерло, довольно зажмурившись от удовольствия. Блин, кажется, я начинаю понимать, почему эти мутанты пользуются в городе такой популярностью. Может, даже оставлю его себе. Оно и для статусности полезно. Не так, как обладание гулями, конечно, но тоже неплохо. Поиски Софии заняли около 20 минут, когда я, наконец, обнаружил ее в дальней кухне, где они обшаривали огромные комнаты-холодильники, девушка окинула меня взглядом и нахмурилась. «Ты весь в крови. Надеюсь, она не твоя. К сожалению, моя. Но уже все в порядке. Раны почти затянулись. Да, уверен, ага. Смотри, кого я нашел. Вижу. Прелесть. Что с проклятыми? Кого ты встретил? Всех, всех. И что, они мертвы?» Я кивнул. «Прости, что тебе никого не досталось. Хм», девушка озадаченно почесала висок. «Ну, что тут скажешь? Молодец. Да. Ладно, значит, дело сделано. Я как раз искал тебя, чтобы это сказать. А что с твоими техниками? Удалось получить новую? Ага. Повезло. Поздравляю. Что ж, тогда пошли. Мне нужно доложить, что гнездо зачищено». Мы двинулись к выходу. Хотел спросить, а что я бароном? Нас отправит к нему? София отрицательно покачала головой. На него пока нет данных. Формально он чист. И в любом случае, если даже император приговорит его, пошлют не нас. Почему? Вроде, мы неплохо справляемся. Потому что во дворце слишком сильная охранная система, много родственников, и зачистку доверит магам поопытнее нас. А тебе хотелось самому с ним разделаться? Да нет, мне не принципиально. На самом деле, конечно, хотелось, но Софии об этом знать не обязательно. Домой я вернулся минут через 40 и понял, что у меня появилась новая забота – кормить питомца. Вряд ли он шиковал в последние дни, проведенные в особняке Ростислава Пешкова. Для начала мы с ним отправились на кухню, где я попробовал угостить его обычной пищей. Зверек нюхал, поднимал голову и глядел на меня взглядом, полным недоумения и надежды. Черт, так и знал. Пришлось спуститься в подвал и разбудить псаря. Тот сначала не мог спросонья понять, что мне от него нужно, а когда сообразил, то выдал мне кулек с какими-то вонючими темно-зелеными шариками. Это лакомство Шушик смолол мигом. Он был готов сожрать весь пакет, но я побоялся, что такой объем пагубно отразится на его желудке. Пришлось питомцу смириться с тем, что поздний ужин будет относительно скромным. В качестве компенсации он прошествовал со мной в мои покои и завалился спать в ногах на постели. Рудаев дал мне клочок бумажки с адресом, где он заказывал корм для Шушика, так что теперь я знал, куда с утра обратиться. Приняв душ, раны действительно затянулись, остались только красные рубцы, которым еще предстояло рассосаться. Я тоже забрался под одеяло и мгновенно уснул. Глава 55. С новым князем Каминским, главой серого клана, мы были знакомы, так как виделись на моем дне рождения, а затем на императорском новогоднем балу. Тогда мы только обменялись приветствиями, но не общались. Собственно, Игорь Каминский во дворце почти ни с кем из зеленых не трепался, но со всеми вежливо раскланивался, ясно давая понять, что топор войны зарыт. Во всяком случае, пока он стоит во главе клана. Только с Шуваловым он немного поболтал, не знаю уж о чем. Возможно, о перспективах, а может, о елке. Рядом не стоял и не подслушивал. Зато теперь мне предстояло обсудить с князем собственный брак с одной из его сестер. Интересно, как девушки восприняли такую инициативу брата. Не хотелось бы привести в дом человека, считающего меня своим врагом. Слишком опасно и не стоит никакого приданого. Вот только я подозревал, что будущая невеста не покажет своего истинного отношения к браку с членом зеленого клана. Местные аристократы, судя по всему, буквально повернуты на чувстве долга и ответственности перед кланом и родом. А учитывая, что женщины-дворянки вообще вроде разменной монеты и нужны, в основном, чтобы устраивать династические браки и таким образом выстраивать деловые отношения между семействами, моя избранница вполне способна делать вид, что счастлива перспективе стать моей женой. Вот только как бы однажды не выпить на ночь теплого молока с цианидом вместо миндаля. У меня собственного лейб-лекаря нет и пока не предвидится. Слишком редкие птицы, подобные обладатели одного из случайных даров. В общем, присмотреться нужно не только к Игорю Каминскому, но и к его сестрам. Плюс у меня есть в их семействе какой-никакой засланный казачок. Я про Кирилла, разумеется. Своих он не предаст, но может невольно дать понять, как обстоят дела на самом деле. Мне хватит и намека, оброненного невзначай слова, выражения лица. К месту встречи, заранее оговоренному, я подкатил на трех машинах. Плевать, если подумают, что боюсь за свою жизнь. Лучше так, чем рискнуть и сдохнуть. Князь Серых явился спустя буквально 2 минуты, то есть ровно в назначенное время. Не опоздал, уже хорошо. Значит, не стремится продемонстрировать превосходство. Хотя зачем ему, учитывая, что инициатива встречи исходила от него? А может, предчувствовал, что я просто свалю, если придется его ждать. Мне-то он никто, будь хоть трижды князь. Соседние столики заняла охрана, его и моя. Телохранители старались друг на друга не глядеть и вообще изображали обычных посетителей, хоть и не особо удачно. Постоянно зыркали по сторонам и вообще были начеку, но делали вид, что опасаются угрозы извне, а не команды противника. Впрочем, пока мы были не противниками, скорее, потенциальными союзниками. Но все казалось слишком зыбким, и охрана это чувствовала, а потому была настороже. Наверное, упади где-нибудь вилка, и в руках телохранителей мигом оказались бы пушки. Но пока все выглядело вполне мирно. Мы с Игорем Каминским расположились в отдельном кабинете, только вдвоем. Он и в прошлые разы показался мне приятным парнем, на которого неожиданно свалилась ответственность, получить которую он никак не ожидал. И теперь его плечи то и дело поникали под ее невидимым, но вполне ощутимым грузом. Однако теперь князь старался держаться уверенно, всем своим видом показывая, что полностью принял вместе с титулом и долг перед кланом. Обменявшись приветствиями, мы сели напротив друг друга, положив руки на стол. То ли просто так совпало, то ли сработало инстинктивное желание показать, что в них нет оружия. «Спасибо, что приняли мое предложение, барон», — начал после краткой паузы Каминский. Одет он был в серый костюм с гербом на левой стороне груди, красный галстук и белую рубашку в едва заметную полоску. На указательном пальце сверкало бриллиантами родовое кольцо, слегка великоватое. «Честно говоря, не был уверен, что у Кирилла получится вас уговорить». «Ни в чем нельзя быть уверенным», — согласился я с вежливой улыбкой. «Собственно, он меня и не уговаривал. Просто передал ваше приглашение. И поскольку я целиком и полностью за мир между нашими кланами, то с радостью его принял». Князь внимательно поглядел на меня, словно пытаясь понять, не издеваюсь ли я, но, видимо, решил, что в таком случае меня бы тут вообще не было, и кивнул. «Перейду сразу к делу, если позволите. Я предлагаю вам, барон, заключить с нашим родом брачный союз. Надеюсь, это положит начало миру и сотрудничеству между нашими кланами. Собственно, вражда давно устарела, изжила себя и не имеет смысла. Большая часть членов клана со мной согласна. Не скрою, что есть элементы, которые противятся изменению курса, но они в меньшинстве и слишком стары, чтобы что-то решать в ближайшем будущем. Им придется смириться. Не скрою, что обратился именно к вам по той причине, что ваш род находится в некотором упадке. Он не подбирал слова, потому что явно отрепетировал речь, сделав это заранее. Вы нуждаетесь в средствах, и больших. Я не только про деньги, которых много не бывает, как вы, наверное, уже поняли. Мы обладаем человеческими ресурсами, по сути, самым ценным, что есть в городе. И это профессионалы, готовые перейти под ваше начало. Они тоже понимают необходимость перемен и то, что в вашем уделе у них будет больше перспектив проявить себя. Я осознаю, что вы не станете заполнять свои земли слишком большим количеством пришлых людей из клана, с которым ваш находился в конфронтации, поэтому предлагаю их не так много. Зато они действительно хороши. Также я готов передать вас приличное количество военной техники. Каминский достал из портфеля прошитую стопку бумаг. Мои юристы подготовили брачный контракт. Предлагаю вам изучить его. Уверен, вы обратите внимание, что размер приданого, перечисленного здесь, практически беспрецедентный. Вижу, вы основательно подготовились. Я намеренно опустил обращение по титулу. Хватит и того, что я вообще пришел. Однако все это нужно мне сейчас, а не через 2 года. К контракту я не прикоснулся. Понимаю и учитываю. Именно по этой причине в нем имеется дополнительное соглашение, в котором сформулировано, что вы получите приданое сейчас, но обещаете жениться на моей сестре по достижению вами совершеннолетия. А если обману, не думаю, что барон Скуратов способен на подобное вероломство. Тем более, что это нанесет непоправимый удар по вашей чести. Я уж молчу о доверии, которое вы утратите. А вообще, подобные дела разбирает суд его величества. Впрочем, вам должно быть это известно. Мне это известно не было, но я и бровью не повел. Даже наоборот, кивнул с умным видом, мол, ясное дело, и кого из сестер вы мне прочите в жены, выберите сами. Никто из них пока не связан обязательствами. Как так вышло? Мы не торопились. Значит, в средствах не нуждаются. Вот и искали партии получше. Даже удивительно, что остановили выбор на мне. Я бы хотел с ними познакомиться. Само собой, я приглашаю вас во дворец. Мы это еще обсудим, ответил я уклончиво. Заявляться на территорию серых было рановато. Князь меня понял. Пока что обсужу контракт со своим юристом. Разумеется, это копия для вас. В нее осталось только вписать имя вашей избранницы. Но есть еще кое-что, о чем вы не упомянули, князь. Видите ли, мне необходимы гули для тренировок. И нужны сейчас. Каминский нахмурился. Но я не могу отдать своих. Это вопрос престижа. Хотите, одолжу? Я покачал головой. Видите ли, для меня это тоже вопрос престижа. Барон Скуратов не может одалживаться. У меня должно быть все свое. К тому же, если я одолжусь у представителя серого клана, меня просто не поймут свои. Как это будет выглядеть? Словно мне отказали в собственном клане? Или как будто я предпочел недавнего врага? Нет, мне нужны свои гули. И сколько вы хотите? После паузы осторожно спросил князь. Хотя бы 2. Каминский озадаченно побарабанил пальцами по столу. Если я их вам найду, вы подпишете контракт. Сначала мне нужно его изучить. Возможно, понадобится внести уточнения, коррективы. Но в целом, ваше предложение меня заинтересовало. Так дело за гулями, без них не выгорит. Я отрицательно покачал головой. Увы, поймите меня правильно. Мне действительно нужны гули, а получить их, не одалживаясь, я в данный момент могу только так. Понимаю. Что ж, постараюсь. В ближайшее время мой секретарь с вами свяжется. Сколько вам нужно времени, чтобы изучить контракт? Думаю, дня 3. Хорошо, тогда и созвонимся. Каминский встал, давая понять, что встреча закончена. Я тоже поднялся. Мы обменялись рукопожатиями. Он ушел первым. Я выдвинулся спустя несколько минут, чтобы дать его кортежу отъехать. На первый взгляд, переговоры прошли успешно. Гулион наверняка достанет. Кто-нибудь из родов да пожертвует по штучке на благое дело. Куда больше меня волновали невесты. Вот их действительно нужно изучить. Даже тщательней, чем брачный контракт. Глава 56. Накануне дня, в который должен был открыться аукцион, мне позвонил Валерий Голицын. После обмена приветствиями сразу перешел к делу. «Барон, вы готовы к завтрашнему мероприятию?» «Да, ваше высочество, но нужно сделать кое-что еще. Последний штрих, так сказать». «Что именно?» «Пришлите кого-нибудь забрать футляр для маски». «Футляр? Не понимаю. У нее нет никакого футляра». «Теперь есть. Отличный футляр ручной работы. Я лично его изготовил. Необходимо, чтобы Авинов получил харю именно в нем». «Понимаю». После короткой паузы проговорил Голицын. «Хорошо, ждите в ближайшее время визитера. Вы будете присутствовать на аукционе, ни за что его не пропущу». Спустя час ко мне приехала Елена Бестужева. «Привет», — кивнула девушка, входя в кабинет, куда ее провела одна из падших. «Как дела? Весело проводишь каникулы? Лучше не бывает. Каждый день, как праздник. Тебя прислал его высочество. Или ты просто решила навестить одноклассника?» Бестужева усмехнулась и села в кресло, положив ногу на ногу. «Сам как думаешь, мне сказали, у тебя какой-то футляр. Я должна доставить его в 6-й отдел, как можно быстрее». «Все верно», я кивнула и вытащила из ящика стола плоскую коробку из мореного дерева, с инкрустацией на крышке в виде герба Авиновых. Специально заказал ювелиру. Хотелось, чтобы футляр выглядел достойным маски, и Авинов не торопился избавиться от него. Щелкнув замочками, я открыл коробку и развернул ее к девушке. Внутри все было выстлано красным бархатом. Форму для хари я сделал примерную, ориентируясь на те маски, что были у меня в замке. «Как тебе, красота?» — равнодушно ответила Бестужева. «Для чего это? Или мне знать не положено? Это не мне решать. Спроси в 6-м отделе, если хочешь». «Нет, спасибо, обойдусь. Я сегодня в роли обычного курьера». Протянув руку, она захлопнула крышку и провела пальцами по гербу Авиновых. «Что это? Украшение? Знакомые символы?» Девушка отрицательно покачала головой. «Да уж, поистине земная слава скоротечна. Не так уж и давно перестал существовать лиловый клан, и вот его гербы молодое поколение успело позабыть, а может, никогда и не видела. Я так понимаю, объяснять ты ничего не собираешься», сказала Бестужева, подняв на меня глаза. «Ладно, не лезу. Просто удивлена, что меня отправили за шкатулкой». Она задумчиво повертела футляр в руках. «Тяжелый. Ох уж, это женское любопытство. Знала бы она, что в коробку вмонтирован тонко раскатанный лист С4, обращалась бы с ней так небрежно. Все зависит от того, знает ли девушка свойства этой мощной взрывчатки. Я-то наблюдал за ее действиями спокойно. Без активации детонатора С4 не опаснее пластилина, за что я ее и люблю. Безопасность в использовании немаловажная часть моей работы. Вот нитроглицерин я стараюсь держать от себя подальше. Ну его, еще рванет от какого-нибудь сотрясения. Или, не дай бог, колба из пальцев выскользнет. И закончит барон Скуратов свой земной путь, на этот раз окончательно. Запасы взрывчатки обнаружились в замке, причем немалые. Были и другие. Динамит, тротил, меленит, гексоген и так далее. Детонаторы тоже имелись в ассортименте. Все-таки, род ассасинов. Так что мне даже не пришлось ломать голову, где раздобыть материалы для бомбы. Куда больше времени ушло на то, чтобы сделать футляр, а установить в него взрывчатку было уже привычным делом. Направление задавать я не стал. Мало ли где относительно коробки окажется Авинов, когда я отправлю радиосигнал детонатору. «Ладно, вижу, у тебя полно дел», — поднялась с кресла Бестужева. «Не стану задерживать. Все передам, не волнуйся». «Я и не волнуюсь. Не хочешь чаю, кофе, какао?» Кажется, есть пирожные. Нет, спасибо, у меня и самой дел по горло, а сладости я вообще не ем. Девушка похлопала себя по плоскому животу. Берегу фигуру. Не рановато, усмехнулся я, вставая, чтобы проводить ее. Береги фигуру с молоду, не придется садиться на диету в 30. Так говорит моя мама. Какая мудрая женщина, не представляешь, насколько. Кстати, послезавтра уже в школу. Соскучился по урокам, шутишь, кто по ним вообще скучает. Я, например, знаю парочку ботанов, которым на каникулах не сидится. Взять хотя бы мою младшую сестру. Она уже второй день как повторяет уроки, чтобы блеснуть в классе, выйдя с каникул. Чокнутая, согласен. Нет, лично я в школу не рвусь. Радует только то, что мы не в первом классе, и осталось мучиться недолго. Это точно, ухмыльнулась девушка. За разговором мы дошли до выхода из замка. Ладно, счастливо. Думаю, теперь увидимся только в школе. Когда она уехала, я вернулся в кабинет и позвонил Ригелю. «Семен Олегович, вы успели ознакомиться с брачным договором?» «Пока изучаем», — ответил юрист. «Сейчас у него уже имелся штат из 3 помощников, поскольку один он с объемом документов справиться не мог. Отмечаем пункты, требующие, по нашему мнению, уточнения или корректировки. Думаю, завтра вечером сможем представить вам предложение по каждому. Найдется у вас время со мной встретиться?» «Найду. Не забудьте включить пункт про гули». «Разумеется, ваша милость, я помню». Попрощавшись с юристом, я отправился в спортзал, а затем на урок фехтования. Сейчас мы с Есенией тренировались в новых доспехах, чтобы привыкнуть к ним. И, наконец-то, я начал делать реальные успехи. Возможно, следующий зачет по этой дисциплине уже не будет таким позором, как предыдущий. Вечером я съездил в ресторан поужинать, а вернувшись в замок, занимался делами часов до 10. Потом принял душ и завалился спать. На следующий день предстояло посетить благотворительный аукцион. Мероприятие начиналось в 7 вечера и должно было продлиться до 9, однако Голицын предупредил, что лот с маской будет выставлен 5-м, а значит, если Авинов уедет сразу же, как приобретет ее, для меня аукцион закончится раньше. Радиус действия дистанционного детонатора всего 20 метров, и мне придется сразу отправиться за аристократом, чтобы активировать его, пока он будет возвращаться на машине в небоскреб Пешковых. Я решил, что это оптимальный момент для взрыва, поскольку футляр точно будет находиться рядом с ним. Даже если Авинов положит его в багажник, С4 хватит, чтобы разнести его. Но вряд ли он расстанется с маской отца. Наверняка оставит ее в салоне рядом с собой или будет держать на коленях. Так что все должно пройти без сучка, без задоринки. С этой мыслью я и уснул. Глава 57. Прежде чем явиться на аукцион, мы заехали в торговый центр, их тех, которые посещали богачи, и купили Марте переливающееся вечернее платье с нехилым декольте, в котором ее роскошные женские достоинства выглядели просто ошеломительно. Их можно было ничем не украшать, видит Бог, они в этом не нуждались, однако я повесил на них бриллиантовое ожерелье, прихваченное из дома. Наверное, оно принадлежало одной из моих почивших родственниц. «Какова моя задача на сегодня, господин барон?» — спросила, любуясь в зеркало, Марта. «Выглядеть потрясающе, привлекать внимание. Пусть все видят, что я приехал больше развлечься, чем по делу. Но вы намерены что-нибудь приобрести?» «Нет, но за пару лотов побьюсь, без особого фанатизма. В конце концов уступлю. Не желаете проявить характер, показать людям, что у вас есть?» «Что, деньги? Упрямство молодости? Нет, мы едем на аукцион не для этого. У нас намечено важное дело, но им мы займемся не сразу, ближе к середине мероприятия, а поначалу просто убьем время». «Поняла. Значит, буду ждать вашего сигнала. Мне не понадобятся дополнительные инструкции. Не волнуйся, Марта. Все уже схвачено. Просто наслаждайся. Как прикажете, ваша милость. Я готова». «Вот и отлично. Тогда едем. Как раз успеем занять места получше. На самом деле, конечно, места нам забронировали организаторы. Так что расположились мы без проблем и поисков в 3-м ряду, ближе к центру. Нас окружали мех, ароматы духов и блеск бриллиантов, среди которых ожерелье Матильды было далеко не из последних. Я заметил немало завистливых взглядов, брошенных дамами на переливающиеся камешки, и еще больше, мужских, обращенных в вырез платья. Падшую все это нисколько не смущало. То ли держалась, то ли не страдала низкой самооценкой, то ли ощущала себя на службе. Над нами висела огромная хрустальная люстра из полированной бронзы. Не иначе, как ее приволокли из какого-нибудь старого дворца или музея. Я вообще часто замечал в городе вещи, смотревшиеся анахронизмами. Видимо, после местного апокалипсиса куча предметов была присвоена частными лицами и, в том числе, новой аристократией, к которой теперь волей судьбы относился и я. Я взглянул на часы, а затем окинул взглядом роскошный зал. Все посетители уже расселись и нетерпеливо ожидали начала торгов. Шелестели платья и страницы доджеров, стучали передвигаемые стулья. Некоторые лица выглядело знакомо. Я видел их на собственном дне рождения и на новогоднем балу. Завсегдатаи аукционного дома приветственно кивали друг другу издалека. Со мной поздоровались человек 6. Имен половины из них я не помнил. Я раскрыл доджер и взглянул на страницу, где были отмечены лоты, за которые я намеревался побиться. Ничего из них мне не было нужно, но мероприятие благотворительное, так что это не важно. Тем более, приобретать их я не планировал. Много денег или мало, тратить их следует разумно. Тем более, что мне есть, на что пустить капитал. Один из лотов, пейзаж Фернера, идущий вторым лотом. Стартовая цена 10 тысяч. Он неплохо смотрелся бы в спальне, будь у меня интерес к живописи. Да и в целом, хорошее вложение денег. В моем прежнем мире, где эта картина стоила бы гораздо дороже, здесь же искусство не особо ценилось. Все были слишком заняты собственным выживанием, чтобы собирать коллекции. Куда больше люди интересовались военной техникой и оружием. Другой лот, который я отметил, должны были выставить непосредственно перед маской отца Авинова. Фарфоровый сервиз с узором из кувшинок и рыб, якобы вывезен из какого-то дворца и чудом сохранился до наших дней. Ни одного прибора не утеряно. Полный комплект, что, само собой, повышало его ценность. Стартовая цена – 28 штук. Я планировал дойти до максимум 35 и соскочить. Это если найдутся желающие побороться за тарелочки, блюдца и чашки. Харя в авторском футляре ручной работы была заявлена 5-м номером. Я снова бросил взгляд на часы. Где же Авинов? Если он не явится или пришлет вместо себя кого-нибудь, невзирая на слухи о том, что маска поддельная, весь план полетит в тартарары. Кроме того, беспокойство вызывал тот факт, что цель обладала даром предвидения. Что, если Авинов им воспользуется и решит не появляться на аукционе? Мало ли какие видения посетят его в связи с сегодняшним вечером. Я понятия не имел, как именно работает дар их рода, и насколько точно и дает предсказания. Во всяком случае, его братец умудрился заранее определить, где я буду находиться, и пустил в меня пулю. Стрелки показывали без 7:02, когда в зал вошел Дмитрий Авинов в сопровождении 2 телохранителей. Эх, жаль, Владимир не поехал с ним. Прихлопнул бы обоих зайцев одним махом. Бывший аристократ был одет в серый костюм, лиловую рубашку и такого же цвета галстук. Рыжие волосы зачесал назад, на носу, круглые очки в роговой оправе. Ни на кого не глядя и ни с кем не здороваясь, он быстро прошел по проходу и занял свободное место с краю. Телохранители расположились позади него. В руках у Авинова был буклет, однако он его не открывал. Очевидно, явился только ради маски и держал доджер, чтобы поднимать, уведомляя лицитатора о повышении цены. Ко мне подошел служащий аукционного дома и подал на подносе записку в маленьком конверте. «Просили вас передать, господин барон», — шепнул он. «Благодарю». Развернув сложенную вдвое бумажку, я прочитал. Авинов приехал заранее и попросил дать ему осмотреть харю. Убедился в подлинности. Ага, видимо, записку прислал Голицын или кто-то из его людей, если князь посвящал кого-то в детали операции. Значит, Авинов проверил слухи и готов купить маску отца. Она, кроме него, в общем-то, никому не нужна, к тому же, никто, кроме него, не знает, что она настоящая. Следовательно, Авинов рассчитывает приобрести ее по дешевке. Специально убедился в подлинности втихаря, чтоб не повышать интересу присутствующих. Подстраховался на всякий случай, хоть наверняка не предполагает конкурентов. Что ж, не будем ему мешать. Пусть спокойно забирает и уматывает в свое логово. Стрелки больших старинных часов замерли на отметках 12:07. Раздался негромкий мелодичный звон, и к трибуне тотчас вышел одетый в традиционный смокинг лицитатор. Он учтиво поприветствовал собравшихся, взял затянутый в белую перчатку рукой молоток и объявил аукцион открытым. Я никогда прежде не бывал на подобных мероприятиях и видел их лишь в кино, так что следил за происходящим с любопытством. Когда дошло дело до пейзажа, пару раз поднял цену и сдался. В результате картина досталась даме из красного клана с высокой, сложной прической. Через некоторое время выставили сервиз. Я дошел лишь до 32 тысяч, почувствовал, что мои соперники готовы уступить, и слился. Тарелки достались аристократу с желтыми волосами. Наконец, вынесли маску, богато инкрустированную аметрином и золотом. Так, во всяком случае, утверждала данное в буклете описание. Вряд ли врала. На харе главы лилового клана были изображены песочные часы, видимо, аллегория предвидения, дара, которым обладали Авиновы. Всего два человека попытались приобрести ее, помимо Дмитрия, без особого энтузиазма. Так что ему удалось купить лот очень быстро и всего на 4000 дороже стартовой цены. Маска достается господину в шестом ряду. Стукнув молотком, объявил лицитатор. Благодарю вас. Я рассчитывал, что Авинов сразу заберет харю и свалит, но меня подвело отсутствие опыта. Судя по всему, следовало дождаться конца аукциона, чтобы расплатиться и стать полноправным обладателем купленного. Пришлось сидеть. Для виду я побился еще за пару лотов, а затем объявили 15-минутный перерыв. Авинов тут же поднялся и направился к лицитатору. Перемолвился с ним парой слов. Тот кивнул, и оба они исчезли за служебной дверью. Значит, Дмитрий изъявил желание забрать харю сейчас. Отлично. Ты готова? Спросил я Марту. Скоро будем уходить. Как прикажете, господин барон, отозвалась девушка. Когда скажу, хватайся за живот, скорчи мину покислее и дуй к машине. Спустя несколько минут в зале появился Авинов с коробкой под мышкой. Он быстро прошел между рядами стульев, кивнул охранникам, и они втроем направились к выходу. «Давай», — шепнул я падшей через минуту после того, как он исчез за дверью. «Пошла». Девушка прижала ладонь к животу, издала негромкий стон, вскочила и поспешила по ковровой дорожке. Присутствующие провожали ее удивленными взглядами. Я тоже поднялся и рванул следом, постаравшись изобразить максимальную обеспокоенность. В холле я нагнал девушку у гардероба. Авинов уже получил свое пальто и покинул здание. Я протянул номерки. Когда мы оделись и вышли на улицу, машина Дмитрия успела отъехать. Мы нырнули в бронированный внедорожник. «Следуй вон за той тачкой», — велел я водителю, указав вперед. «Держи дистанцию в 15 метров. Не отставай, но и не прижимайся». «Вас понял, господин барон», — кивнул тот, отъезжая от тротуара. «Сейчас догоним». Глава 58. Затягивать я не собирался. Чем быстрее дело будет сделано, тем лучше. Время в таких случаях работает не на тебя, потому что с каждой секундой возрастает вероятность возникновения неучтенных факторов. Однако нам нужно было сразу после взрыва покинуть место происшествия, а значит, требовалось дождаться перекрестка, где можно будет свернуть и уехать.